62. Что учитывает банк при выдаче кредита? Когда ты обращаешься за кредитом, банк должен убедиться в том, что деньги будут возвращены в срок. Поэтому перед принятием решения банк проверяет твою кредитную историю, кредитный рейтинг. Кредитная история – это запись всех кредитов, займов, кредитных карт, рассрочек человека. В ней есть суммы прошлых займов, даты их погашения, наличие просрочек и текущий долг. Какая бывает кредитная история? Положительная. Когда все платежи по кредитам и кредитным картам внесены вовремя, нет просрочек или пений. Банк выдаст кредит на более выгодных условиях. Отрицательная. Когда есть просрочки, невыплаты или даже банкротство. Банк с большим недоверием выдаст кредит под высокий процент или откажет в деньгах вовсе. Как узнать свою кредитную историю? Простой вариант – посмотреть в банковском приложении. Вариант посложнее – сделать запрос на портале госуслуг и узнать, в каком бюро кредитных историй, БКИ, хранятся твои данные по кредитам. Их может оказаться несколько. Далее перейти в БКИ из списка, пройти регистрацию и запросить отчет. Каждое БКИ рассчитывает кредитный рейтинг по имеющимся у него данным, поэтому результаты могут отличаться. Рейтинговый балл – это число от 1 до 999. Чем оно выше, тем ниже вероятность, что человек просрочит платеж по долгу в ближайший год. Если подробнее, кредитная история – это только одна из вещей, которую учитывают при скоринге. Скоринг – автоматическая быстрая проверка того, насколько человек платежеспособный. Если банк скорит клиента, это значит, что система проверяет, можно ли дать тому кредит. Андеррайтинг – углубленная проверка, когда специалист банка сам принимает решение о выдаче кредита. При этом он учитывает и результаты скоринга. Помимо кредитной истории, скоринг учитывает уровень дохода, опыт работы, образование, наличие вкладов и накоплений, семейное положение, наличие судимостей и другие характеристики. А еще банк изучает финансовые привычки, часто ли отказывали другие кредиторы, банки, были ли займы в микрофинансовых организациях. Если такие займы были, это тревожный звоночек для банка. Быстрые деньги часто берут либо те, кому есть что скрывать, либо совсем не умеющие планировать бюджет.